Угар ура-патриотизма охватывает чуть ли не все слои русского общества. Та же ситуация во Франции, а с другой стороны в Германии, воюющей якобы против царского деспотизма. И в том, и в другом лагере гремят лозунги защиты Отечества, войны до победного конца. Лидеры правой социал-демократии солидаризируются с интересами своей милитаристской буржуазии, толкая рабочих разных стран на братоубийственную войну. За всем этим кроется своя логика, при которой как ни крути, как ни выкручивайся, как ни обволакивай фарисейскими фразами истинное положение вещей, но интернационализм подменяется шовинизмом. Ленин сразу же разглядел подлинную суть событий в беспощадно ярком свете. Его логика, логика диалектическая, была принципиально отличной, противостоящей софистике и эклектике в аргументации социал-шовинистов-оппортунистов. Уже в начале войны Ленин в одном из писем пишет по поводу позиции европейских социал-демократов: «Нельзя формалистически защищать подлый шовинизм немцев, нельзя терпеть, нельзя дипломатничать, надо восстать против позорного шовинизма изо всех сил». Ленин, полное собрание сочинений, том 49, страницы 5-6. В следующем письме снова: «Меня очень тревожит и волнует позиция европейских социалистов в настоящей войне. Я убежден, что все, в первую голову и преимущественно немецкие социалисты, стали шовинистами. Совершенно невыносимо читать немецкие и французские социалистические газеты. Крайний шовинизм. Я боюсь, что современный кризис заставил многих, слишком многих социалистов потерять голову, если можно так выразиться, и что в конечном итоге в этом необычайном позоре европейского социализма виноват оппортунизм». Ленин, полное собрание сочинений, том 49, страница 6. Мысль Ленина ясна. Оппортунизм, возлагавший надежды на примирение классов, на классовое партнерство, на медленное путем реформ перерастание капитализма в социализм, в итоге идет на сделку со своей национальной буржуазией против своего пролетариата. Каутский, который делал вид, что занимает золотую середину между шовинистами и интернационалистами, вреднее всех. До того опасна и подла его софистика, прикрывающая самыми гладкими и прилизанными фразами пакости оппортунистов. Оппортунисты – зло явное. Центр, немецкий, с Каутским во главе – зло прикрытое, дипломатически подкрашенное, засоряющие глаза, ум и совесть рабочих, опасное всего более. Ленин, полное собрание сочинений, том 49, страница 13. Разногласия, а тем более принципиальные расхождения позиций, надо четко прояснить, а не затушевывать, не замазывать и не заклеивать. Противоположности позиции должны и в идейной борьбе выступать как разнополюсные. Нет ничего хуже, опаснее для интересов рабочего класса, когда эти противоположности классовых интересов стираются, когда их смысл и содержание софистически извращаются, когда между ними выискиваются компромиссы, эклектика, когда их содержание выхолащивается и выдается за нечто совершенно противоположное, софистика. Чем ярче проявлялась грабительская антинародная сущность империалистической бойни, преступления по отношению к народам с обеих воюющих сторон, тем омерзительнее выглядела половинчатая позиция Каутского. Она приводит Ленина в неистовство. Нет на свете теперь ничего более вредного и опасного для идейной самостоятельности пролетариата, как это поганое самодовольство и мерзкое лицемерие Каутского, желающего все затушевать и замазать, успокоить софизмами и якобы ученым многоглаголением разбуженную совесть рабочих. Ленин. Полное собрание сочинений.